полное дерьмо. Чили кукушка как тюрьма. Голова полное дерьмо. Чили кукушка как тюрьма. Голова полное дерьмо. Чили кукушка как тюрьма. Голова полное дерьмо. Чили кукушка как тюрьма. Мармелад, белым экипажем, мармелад, томная гримаса, мармелад, дымки макияжа, мармелад, молодое мясо, мармелад, кислая кабинка, три травы клуба, скользкая ширинка, сизая залупа, деловит ты сплюну, ты оставишь цифры, знаю, я не запишу. Голова полная дерьма, чили кукушка как тюрьма. Голова полная дерьма, чили кукушка как тюрьма. Голова полная дерьма, чили кукушка как тюрьма. Голова полная дерьма, чили кукушка как тюрьма. Я лежу в сортире, мармелад, притворяясь мертвым, мармелад, шарят по квартире, мармелад, две фигуры в черную, мармелад, проглотив дыхание, липкий как клеенка, слышу чертыхание, сысыка ребенка, голова как блюдо, детского питания, полная посуда. Черепушка как тюрьма, голова полная дерьма, черепушка как тюрьма, голова полная дерьма, черепушка как тюрьма, голова полная дерьма, черепушка как тюрьма. Мармелада, сладостная липка, подтологом на тумах, черная улыбка, дети мармелада, я вас ненавижу, вашу безнадежную ебаную жижу, передозировка, это газировка, безнадежка, будто на лице татуировка. Голова полная дерьма, черепушка как тюрьма. Голова полная дерьма, черепушка как тюрьма. Голова полная дерьма, черепушка как тюрьма. Голова полная дерьма, черепушка как тюрьма. Костюшка, меня лежит соленое время. Мне тепло под улыбкой безумие. Ведь я внутри, мармелада, я внутри. Мармелада, я внутри. Мармелада из собственной головы. Ведь я внутри, мармелада, я внутри. Мармелада, я внутри. Мармелада из собственной головы.